Глава 23. На следующее утро я приехал в дом Рудники. На своем визите я предупредил еще после разговора с Рахе и согласовал время. Так что меня ждали и сразу повели в кабинет представителя рода Альшах. К моему удивлению, ждал меня не молодой аристократ, который заправлял офисом, а глубокий старик. На вид ему было лет 70, у него были абсолютно седые волосы, собранные сзади в хвост, сухая морщинистая кожа и очень живой цепкий взгляд. За грань старик явно не торопился, а своей энергичностью мог дать фору многим молодым. «Господин Дамар, приветствую!» — склонил голову он. «Позвольте представиться, Фарад Альшах, артефактор дома Рудники». «Приветствую, господин Альшах!» — склонил голову в ответ я. Хоть он и не глава рода, но явно один из главных мастеров-артефакторов. К тому же старик не поленился приехать сюда именно ради разговора со мной, а это вряд ли входило в его обязанности. «Я благодарен вам за то, что вы нашли время со мной встретиться», — добавил я. «Не стоит», — слегка улыбнулся Альшах. «Просто племянник звонил мне вчера вечером и судорожно пытался выяснить хоть что-то по артефактам, которые он ни разу в жизни не держал в руках. Я решил не портить реноме нашего дома и ответить на ваши вопросы лично. Если мы договоримся воплощать ваш заказ в металле, буду именно я». «Да, Валерий говорила мне в свое время, что с не имеющими власти в своих родах людьми Альшах не станут иметь дело. Только напрямую с самим заказчиком. И она была права, похоже. Судя по намекам старика, я мог не посылать сюда Рахе. На вопросы моего безопасника отвечал человек, который сам толком не понимал, что представляют собой парные кольца. С другой стороны, он смог заинтересовать и Рахе, и меня, так что его миссия, можно сказать, выполнена». «Тогда давайте начнем с самого начала», — улыбнулся я. «Для себя и своей невесты я рассматриваю вариант парных колец, которые могут быть привязаны кровью. И прежде чем сделать заказ, мне хотелось бы понимать все плюсы и минусы этого варианта». «Общую информацию мой племянник не исказил», — понимающе улыбнулся старик. «Просто ее недостаточно. Но это вы и сами понимаете, господин Дамар». «Поэтому я и приехал к вам», — кивнул я. «Тогда вам стоит знать главное», — медленно произнес Альшах. «Ваша невеста стопроцентно станет вам родственницей по крови. Если через пару лет после кровной привязки парных колец вы проведете магический анализ на родство, он будет положительным. Родство не будет близким, оно не помеха браку и не отразится на ваших детях никоим образом. Вы с женой будете восприниматься примерно как пятиюродные родственники. Тем не менее, вся кровная магия, которая завязана на кровь рода, а не на одного человека, будет признавать ее своей. Это важно, потому что именно такая магия задействована в поместьях старой защитной линии». Я вновь кивнул. «Вас это не смущает?» — уточнил старик. «Ничуть», — ответил я. «Более того, для меня это скорее плюс. Я бы хотел, чтобы защитная система считала приоритетной целью для прикрытия не только меня и моих детей, но и жену». «Благодарю», — нейтрально заметил Альшах. «Тогда я продолжу». Старик прочитал мне длинную лекцию о свойствах парных колец, завязанных на кровь. Функций у них было значительно больше, чем обозначил мне Рахе и чем было указано в каталоге дома Рудники. И это лишь добавляло соблазна ими обзавестись. Однако и вопросов у меня хватало. «А как насчет особых свойств крови?» — поинтересовался я, когда Альшах сказал все, что посчитал нужным. «Что вы имеете в виду?» — не понял он. «Насколько я понял, влияние крови будет взаимным», — сказал я. «То есть не только я буду влиять на жену, но и она на меня». «Вы имеете в виду свои родовые способности?» — улыбнулся Альшах. «Не только. Я подтвержденный гений. Смесь крови не скажется потом на моем развитии». На самом деле меня больше интересовало, что будет с зеркалом. Связь с женой и возможность прикрыть ее своей силой издалека — это хорошо. Но если наши дети станут обычными, я не готов платить такую цену. «Нет, господин Дамар», — покачал головой старик. «Изменение крови — это очень древний термин. Ритуал принятия в рот, который и стал основой для современных парных артефактов, известен уже несколько тысячелетий. Когда его разработали, еще не было понятия генетики как такового. Сейчас же мы знаем чуть больше, чем наши далекие предки. На уровне генетики вы останетесь собой. И вы, и ваша жена. Родственниками вы станете исключительно с точки зрения магических систем. Грубо говоря, будет частично перестроена структура вашей энергетики. Все особые свойства, начиная с родовой силы, это генетика, то есть куда более глубокий уровень, нежели тот, на который могут воздействовать артефакты. Все особые свойства останутся при вас. Этого ничем не изменить. Нет и никогда не было в мире артефактов, которые способны хотя бы приглушить родовую силу. То есть изменится скорее состав энергии, который я оперирую, так? — уточнил я. Грубо говоря, вкус моей силы, но не ее истоки. Верно, — подтвердил Альшах. Определенные примеси, которые характерны для силы вашей жены, появятся у вас, точно так же, как у нее ваши. А на что именно ориентируется старая защитная линия? На генетику или на энергию? На спектр энергии, — ответил старик. Сами понимаете, раз наши предки не знали про генетику, то и анализировать ее не могли. Вся древняя кровная магия завязана на энергию, которой оперирует одаренный. В общем случае, одна генетика, один спектр силы. Родичи схожи по крови во всех смыслах этого слова. Но ритуалы принятия в рот или в современном варианте парные артефакты, по сути, обманывают магические системы. Даже современные, приподнял брови. Принцип действия магических сканеров неизменен с древних времен, развел руками Альшах. Магия пока не способна делать мгновенный генетический анализ. Да и материал для такого никто не предоставит. Так что да, вашу жену признают вашей родственницей все магические системы, включая современные. Забавно. Мы же понимаем, что это неправильно, но вынуждены использовать такие вещи и дальше просто потому, что альтернативы нет. А сама по себе кровная привязка имеет какое-то сходство с магическими клятвами на крови? — спросил я. «Очень отдаленная», — неопределенно покачал головой Альшах. «Я понимаю ваши опасения, господин Дамар, но могу вас заверить, что последствий от кровной привязки парных колец не будет. Клятвы оперируют чужой силой. То есть тот, кто принимает клятву, ставит своеобразное энергетическое клеймо на того, кто ее дает. Именно поэтому последствия такие тяжелые. В энергосистему мгновенно и жестко встраивается чужая сила. Причем именно она становится приоритетной. Таков механизм клятвы. Вы же ставите свое клеймо не на человека, а на вещь. По сути, это обычная привязка артефакта. Она совершенно безопасна для владельца. Но кольца же парные, произнес я. И они воздействуют на обоих партнеров. Очень медленно и очень ограниченно воздействуют, поправил меня старик. «Вам знаком принцип сообщающихся сосудов?» Я молча кивнул. «Считайте, что кольцо — это резервуар», — продолжил он. «И ваше клеймо стоит на его стенке. То есть в содержимом резервуара ваша кровь — только небольшая примесь. А соединительная нить между парными кольцами — это тончайшая трубочка между двумя резервуарами. Да, перемешивание будет. Но оно будет очень медленным». «Ни физически, ни ментально вы не заметите воздействия парных артефактов на вашу энергосистему. Ни сразу, ни много лет спустя». «Как скоро моя жена станет мне энергетической родственницей?» — уточнил я. «Сложно сказать», — неопределенно покачал головой старик, «смотря насколько вы похожи изначально. Может потребоваться от года до полутора лет». «На чужая энергия не станет главенствующей», — задумчиво произнес я. «Скажу больше. Если часть спектра чужой энергии окажется неприемлемой, она будет отторгнута», — кивнул Альшах. «Именно поэтому процесс такой долгий. Парные артефакты подбирают ту часть спектра, которую можно смешать с энергетикой владельцев колец безболезненно». «Что ж, в таком виде это приемлемо». «А как вообще магические системы различают кровь разных родов?» — спросил я. «Например, моя мать была урожденной Сахо. И фактически наследник рода Сахо — мой родной дядя. очень близкий родственник. Но та же защитная линия не должна признавать представителя чужого рода своим. О, это очень интересная тема. Расплылся в улыбке старик. Вы правы, на практике представители чужих родов для магических систем — чужаки. И уже не первое столетие маги-теоретики спорят, как именно это работает. Вы никогда не задумывались, господин Дамар, что представляют собой мифические родовые способности? Мифические? — приподнял брови я. Подтвержденных проявлений особой родовой силы не было зафиксировано за всю обозримую историю. Снисходительно улыбнулся Альшах. Тем не менее, термин на слуху, и аристократы им оперируют постоянно. «Это то самое отличие одного рода от другого», — предположил я. «Да», — кивнул старик. «Одно из функций защитной линии в то время, когда она только строилась, была индикация. Тогда было роздано очень много новых титулов. Но только после того, как родовое поместье привязывалось к крови. И если оно не привязывалось, получить титул семья не могла. Значит, не было у них того, что могло сделать их аристократическим родом. Нужен устойчивый энергетический спектр, так? Который передается по наследству, но только внутри рода. Я бы сказал по мужской линии, но это же не всегда так. Бывает же, что и мужей принимают в род. А наследование идет по женской линии. «Этот момент как раз просто объясняется», — сказал Альшах. «Парные артефакты предназначены именно для таких случаев. Только кольца носят не муж и жена, а отец и дочь. Или даже глава рода и оставленная в родном роду женщина, чтобы максимально усилить именно ее кровь. Но и мужа ей подбирают так, чтобы его кровь была заведомо слабее. Из со всех молодых родов или вовсе из простолюдинов. А само формирование энергетического спектра рода? Никто не знает, как это происходит», — развел руками Альшах. «Теоретики сломали уже множество копий на этой теме. Но бесспорного научного объяснения до сих пор нет. Просто оно работает». «Ладно, все это интересно, конечно, но у меня есть конкретное дело. Когда-нибудь, когда и если у меня будет свободное время, я с удовольствием покопаюсь в дебрях магических теорий. А сейчас я пришел в дом Руники с конкретной целью. Тогда у меня остался последний вопрос», — произнес я. «Почему так дешево?» Альшах вопросительно приподнял брови. «Когда я стану владыкой, я получу возможность прикрыть жену щитом своего ранга через парные кольца», — напомнил я. «То есть за 20 миллионов я получу фактически артефакт ранга владыка». «Вынужден вас разочаровать, господин Дамар», — натянуто улыбнулся старик. «Моя ошибка. Я не подумал о том, что вы действительно имеете все шансы достигнуть высшего ранга. Но, к сожалению, нет. Щит ранга владыка, парные артефакты моего производства не выдадут. Артефакт не может быть сильнее артефактора. А я всего лишь эксперт». «Харт, я почему-то забыл, что владыка-артефактор в стране всего один, и он носит фамилию Микками. Зато род Альшах имеет одного из трех в стране экспертов-артефакторов вне категорий. А делать артефакты, которые будут служить людям всю жизнь, должен именно такой артефактор. Какой смысл в парных обручальных кольцах с особыми возможностями, если они рассыплются в пыль через несколько лет? Я только сейчас сообразил, что этот старик и есть тот самый легендарный артефактор. Прошу прощения, господин Альшах, склонил голову я. У меня и в мыслях не было принижать ваш ранг и ваши заслуги». «Ай, да бросьте», — легко отмахнулся он. «Вероятно, вас ввел в заблуждение наш каталог. Видел я эту писанину вчера. Лично голову оторву автору этого завлекательного и лживого рекламного текста». Я придержал усмешку. «Понятно, что главный артефактор дома Руники не проверяет все, что делают сотрудники низшего звена. Он и в офисе-то наверняка не бывает. Нечего ему здесь делать. Однако незадачливому рекламщику я не завидую. Аристократы заботятся о своей репутации, и такую откровенную подставу точно не простят. Это же фактически нарушение слова. Клиенту передали каталог, он поверил написанному и пришел делать заказ. А дом Руники в итоге вынужден признать, что не способен выполнить обещанное. Альшах удавят безответственного креативщика по-тихому и будут правы. «Тем не менее, вы совершенно верно обозначили будущую проблему, господин Дамар», — ровно продолжил старик. «Парные кольца не смогут пропустить всю вашу силу, когда вы станете владыкой. И с этим нужно что-то делать». «Ограничитель силы?» — предложил я. «Скорее уж преобразователь», — пробурчал Альшах. «Толк с того, что кольцо не возьмет вашу силу. Щит у вашей жены из ниоткуда не появится». Я лишь молча кивнул. Альшах принялся задумчиво барабанить пальцами по столу. «Сложная задача», — неопределенно покачал головой он. «Как преобразовать силу эксперта в силу владыки, я представляю. Громоздкая конструкция, которая не влезет ни в один носимый артефакт, но она существует, а вот наоборот. До сих пор никому вроде не требовалось понижать мощность силы, хотя принцип, по идее, тот же, только... Как бы его развернуть-то? Я с интересом наблюдал за артефактором. Судя по всему, старик уже с головой ушел в новую задачу и принялся мысленно искать к ней подходы. «Так», — через какое-то время встряхнулся Альшах и вернулся в реальность. «Прямо сейчас я эту задачку не осилю. Тем более помолвка у вас не за горами, и ждать свой заказ несколько месяцев вы явно не будете. Но и ранг владыки вы возьмете не завтра. Поэтому сейчас я готов изготовить вам стандартные парные кольца, которые будут выполнять все заявленные функции до ранга эксперт включительно. А к тому времени, когда вы возьмете владыку, я сделаю преобразователь и встрою его в ваши кольца. Дополнительно и бесплатно. В качестве извинений от дома Руники за введение в заблуждение. Такой вариант вас устроит, господин Дамар?» «Безусловно, господин Альшах», — благодарно склонил голову я. «Тогда договорились», — улыбнулся старик. «Через 3 дня вам доставят парные кольца вместе с подробной инструкцией о привязке». «Благодарю», —